Геральт услышал тонкий крик. Эверетт, колотя по воде руками, словно щенок лапами, ухватился за ноги лысого, пытающегося взобраться на баркас по свисающим с борта канатам. Канаты оборвались, стражник и мальчик, пуская пузыри, скрылись под водой. Геральт кинулся в их сторону, нырнул. То, что он почти тут же наткнулся пальцами на бобровый воротник мальчонки, было полнейшей случайностью. Ведьмак вырвал Эверетта из опутывающих его водорослей, вынырнул спиной вниз и, молотя ногами, подплыл к барке. «Здесь, Геральт, здесь!» — слышал он перебивающие друг друга крики и рев. «Давай его! Канат! Хватай канат! Зараза! Канат! Геральт, острогой! Мое дитя!» Кто-то вырвал мальчика у него из рук, поволок наверх. В тот же момент кто-то другой ухватил его сзади, саданул по затылку, накрыл собой и толкнул под воду. Геральт упустил острогу, развернулся, вцепился нападающему в пояс. Второй рукой хотел ухватить за волосы, но из этого ничего не получилось. Человек был тот самый, лысый. Оба вынырнули, только на мгновение. Темерский баркас уже немного отошел от барки. Сцепившиеся в схватке Геральт и Лысый оказались посередине. Лысый схватил ведьмака за горло. Тот сунул ему большой палец в глаз. Стражник завыл, отпустил его, отплыл. Геральт не мог отплыть. Что-то держало его за ногу и тянуло вниз. Рядом пробкой выскочила в воздух половина тела. Он уже знал, что его держат. Разъяснения Линуса Питта, орущего с борта барки, ему были ни к чему. «Это членистоногая! Отряд амфипода! Класс крупножвальчатые!» Геральт яростно заколотил руками по воде, пытаясь вырвать ногу из клещей жагницы, тащивших его к мерно щелкающим жвалам. Магистр-бакалавр снова оказался прав. Жвалы были немалые. «Хватай канат!» — кричал Ольсен. «Канат хватай!» Над ухом ведьмака просвистела острога, с треском врезалась в вынырнувший, обросший водорослями и ракушками, панцирь чудовища. Геральт ухватился за древко, надавил, сильно оттолкнулся, поджал свободную ногу и с размаху ударил по жагнице. Вырвался из ее шипастых лап, оставив в них башмак, большую часть брюк, и немало кожи. В воздухе, в основном мимо цели, засвистели новые остроги и гарпуны. Жагница убрала лапы, махнула хвостом, грациозно нырнула в зеленую глубь. Геральт ухватился за канат, который свалился ему прямо на лицо. Багор, болезненно поранив бок, подцепил его за пояс. Он почувствовал рывок, поехал вверх, подхваченный множеством рук, перевалился через релинг и рухнул на доски палубы, истекая водой, илом и кровью. Рядом толпились пассажиры, экипаж барки и таможники. Краснолюд, везший меха особо крупных чернобурых кошек, и Ольсен стреляли из луков, перегнувшись через фальшборт. Эверетт, мокрый и зеленый от водорослей, стучал зубами в объятиях матери, ревел и объяснял всем, что он не хотел. «Милздар Геральт!» — кричал у него над ухом Гладыш. «Вы живы?» «Черт побери!» Ведьмак выплюнул водоросли. «Стар я уже для этого! Слишком стар!» Рядом краснолюд спустил тетиву, и Ольсен радостно заорал. «Прямо в брюхо! О-хо-хо! Прекрасный выстрел, господин арбалетчик! Эй, Бороток, верни ему деньги! Своим выстрелом он заработал таможенную скидку!» «Постойте!» — прохрипел ведьмак, тщетно пытаясь встать. — Не поубивайте всех, черт побери! Мне нужен хоть один живой! — Одного-то мы оставили, — заверил таможник. — Того, лысого, что со мной припирался. Остальных перестреляли. — А плешивый вон он, там плывет. Сейчас выловим. — Давайте гарпун. — Открытие! Великое открытие! — кричал Линус Питт, прыгая у борта. — Совсем новый, неведомый науке вид, совершеннейший уникум. Ах, как я вам благодарен, милздарь-ведьмак. Отныне этот вид будет фигурировать в книгах как... Геральтия Максилиоза Питти. «Уважаемый бакалавр», — щелкнул зубами Геральт, — «если вы взаправду хотите меня отблагодарить, то пусть эта холера называется Эвереттия». «Тоже красиво», — согласился ученый. «Ах, какое открытие! Какой уникальный, изумительный образец! Наверняка единственный, живущий в Дельте». «Нет», — неожиданно угрюмо сказал Гладыш, — «не единственный. Гляньте».